Серхио не одобрил идею путешествия Нейта в Южную Америку. После почти 4 месяцев пребывания в закрытой клинике, где двери и ворота запирались на замок, и невидимая вооруженная охрана просматривала дорогу на милю вперед, где доступ к телевидению, фильмам, играм, журналам и телефону был строго ограничен, даже возвращение в привычный мир могло быть сопряжено с психологическими травмами. Что же касается поездки в Бразилию сразу после лечения в клинике, то это могло привести к более чем серьезным последствиям. Нейту это было безразлично. Его припроводили в Олнахилл не по решению суда. Его поместил сюда Джош, и если Джош просит его сыграть в прятки в джунглях Южной Америки, значит, так тому и быть. Серхио может ругаться и стонать, сколько ему заблагорассудится. Предвыпускная неделя являла собой постепенный выход из ада. Безжировую диету сменила диета с низким содержанием жиров. Понемногу добавлялись такие неизбежные на воле ингредиенты, как соль, перец, сыр и масло. Нужно же было подготовить организм к злу, царящему за пределами Олнахилла. Желудок Нейта протестовал, и он потерял за неделю еще 3 фунта. «То, что ждет тебя там, внизу, будет еще хуже», — бесцеремонно заметил Серхио. Обычно они боролись во время лечебных сеансов. Это было частью курса терапии. Кожа должна быть упругой, а все углы — округлыми. Теперь Серхио начал отдаляться от своего пациента. Всегда трудно прощаться, поэтому Серхио постепенно сокращал время сеансов и становился все более безразличен к пациенту. По мере приближения финала Нейт начал считать часы. Судья Уиклиф поинтересовался содержанием завещания, но Джош вежливо отказался отвечать на этот вопрос. Они поглощали бутерброды из магазинчика деликатесов, сидя за маленьким столиком в небольшом кабинете его части. Закон не требовал, чтобы Джош открывал судье суть завещания, по крайней мере, сейчас. И Уиклиф не мог на этом настаивать, но его любопытство было объяснимо. «Я немного сочувствую подателям заявлений», — сказал он. «Они имеют право узнать, что там в завещании. Зачем откладывать?» «Я лишь исполняю волю своего клиента», — ответил Джош. «Но рано или поздно вам придется огласить завещание». «Разумеется». Уиклиф положил свой ежедневник на стол рядом с пластиковой тарелкой и посмотрел на Джоша поверх очков. «Сегодня 20 декабря. До Рождества собрать всех нет никакой возможности. Как насчет 27-го? Что вы имеете в виду?» «Оглашение завещания». Эта идея ошарашила Джоша. Он чуть не подавился маринованным огурцом. Подумать только. Собрать вместе всех. Филонов с их чадами и домочадцами, новыми друзьями и прихлебателями, со всеми их развеселыми адвокатами. Запихнуть в зал суда и загодя позаботиться о том, чтобы о встрече узнала пресса. Продолжая жевать огурчик и заглядывая в свою маленькую черную записную книжечку, Джош едва сдерживал улыбку. Казалось, он уже слышит вздохи этих людей, стенания, и видит их шокированных, не способных до конца поверить в то, что они услышали, и, наконец, раздражающихся сдавленными проклятиями. Потом, вероятно, раздастся всхлип другой, когда филины осознают, что учинил их обожаемый папочка. Это будет уникальный момент в истории американского правосудия, и Джош не смог сдержаться. «Мне 27-е вполне подходит», — сказал он. «Отлично. Я уведомлю стороны, как только пойму, сколько их. У них куча адвокатов. Неудивительно, если вспомнить, что у завещателя 6 детей и 3 бывшие жены. Это 9 адвокатских команд. Надеюсь, зал суда сможет вместить всех». Только стоя чуть было не вырвалось у Джоша. Он представил себе стоящих вплотную друг к другу людей, замерших в гробовом молчании, пока открывается конверт, разворачивается листок и читаются невероятные слова. «Предлагаю вам огласить завещание», — сказал Джош. Уиклиф, разумеется, на это и рассчитывал. Он уже представлял упоительную сцену. Это будет один из прекраснейших моментов в его жизни — оглашение завещания, касающегося распределения 11 миллиардов долларов. «Полагаю, завещание несколько спорное?» — спросил судья. «Оно опасное». Его честь, наконец, улыбнулся.